Глава 13. Как-то раз, рассуждая про тайну моего появления, Ардан обмолвился, что единственный, кто может понять, как вернуть меня домой, могущественный верховный маг. По его словам, тот маг настолько силен, что способен одним пальцем закрыть ворота хаоса. Я не поняла, о каких воротах речь, но сразу загорелась идеей. Ардан тут осадил меня, заметив, что столица далеко, и до нее мне не добраться. К тому же, к магу безродная никогда не попадет. Косясь на меня карими глазами, снисходительно добавил он. Я согласилась с его доводами, но с тех пор лелеяла идею отправиться в столицу и втайне собирала деньги на путешествие. А теперь уже не важно, насколько моя мечта неосуществима, потому что оставаться в трактире больше было нельзя ни дня. После утреннего разговора я ходила по залу на виду у Ардана, не поднимая глаз, то и дело ощущая на себе его тяжелый, изучающий взгляд. Смирившаяся, усердная, покорная, он должен так думать. Народу с утра было немного, и внешне я работала, как обычно. Внутренне превратилась в один нерв, туго натянутую струну, приготовившись, словно спринтер на старте. Тянуть до момента, когда любой из гостей захочет позвать меня в комнату, я больше не могла. Готовить план, договариваться, не было времени. Я решила выбежать из трактира при первой возможности. А дальше? Дальше или бежать прочь, или подсесть к любому, кто едет в столицу, за все деньги, что я накопила. Шатко, но иного не придумала. Действовать надо было быстро. Улучив момент, когда бык удалился в отхожее место, я рванула к выходу, не обращая внимания на поднявших глаза гостей. В первые же несколько секунд все пошло не по плану. Я на полном ходу врезалась во входящего посетителя. «С дороги! Я тороплюсь!» Забилась, но мужские руки сжались на плечах, крепко удерживая меня. «Отпу!» «Куда торопишься?» — строго спросил голос Таора. Подняла глаза. «Да, это его янтарные глаза». Сердце забилось с радостью, смешанной со страхом. Вернулись. Но зачем? Мне было страшно предположить, что они могли вернуться за мной. «Бежит навстречу, кидается в руки. Милашка просто рада тебя видеть», — знакомо хохотнул сзади голос Ариаса. «Но бежать лучше на меня, лиса. Я буду гостеприимнее». Смешливый голос змея был мне мил, как никогда. «Куда, мерзавка?» — выбежал за мной бык, на ходу подтягивая штаны, и осекся. Мужчины замолчали, Таор подтолкнул меня обратно в зал, я вынужденно шагнула назад, держась рядом с загадочными гостями. «Доброго утра великому роду!» Таор холодно подал голос. Ардан почтительно кивнул. В гробовом молчании мы вошли внутрь. Не отпуская моего локтя, Таор направил меня к дальнему столу и сам двинулся следом. «Садись». Голос волка был ровен. Не чувствуя ног, я села на скамью. Таор заставил меня подвинуться, опустился рядом. Я заметила, как он положил ладонь на рукоять меча, наблюдая за Арданом. Крис бесшумно прошел за нами и тихо сел справа от меня, коснувшись плечом. «Бэр», — раздался спокойный голос Дрея. Маг встал напротив Ардана. «Нам чрезвычайно хочется пообщаться с вашей работницей». «Она же наемная подавальщица, верно? Ни жена, ни сестра, ни рабыня». «Наемная», — насупившись, подтвердил Ардан. «И что?» Я встрепенулась, с надеждой прислушиваясь. По сравнению с широким быком, маг казался небольшим. Туша Ардана почти полностью закрывала его фигуру. «Бэры, могу я предложить вам другую, более опытную?» «Не можете», — раздраженно перебил Дрей, красноречиво положив руку на тускло блестевший топор. «Именно эту. Именно сейчас. Она на работе. Общаться с миссой стоит денег», — взревел Ардан, теряя спокойный тон. «И я запрещаю гулять с ней для ее безопасности». Он развернулся, направившись в мою сторону. Я бессознательно отшатнулась. Ариас быстро глянул на быка, на мое перепуганное лицо, и со сладкой улыбкой скользнул перед ним, преграждая дорогу. «А что с безопасностью миссы, Бэр?» — с участием уточнил он, уважительно наклоняя голову. мы позаботимся и о Миссе, и о ее безопасности. Уверяю, обеспечим всеми силами, на руках носить будем, никуда не денется. Вам, добрый хозяин, совершенно не стоит беспокоиться. Сколько, говорите, стоит ее общество, я не расслышал. Уши не чета вашим». На последней фразе голос Ариаса стал совсем медовым. Он стоял к нам спиной, так что я могла остолбенело наблюдать, как его изящные пальцы гладили рукоять длинного узкого ножа, висящего на пояснице. «Стоит, стоит ползолотого на одного», — спокойнее сказал Ардан, меняя тон. «Два золотых на четверых, и можете пройти с ней наверх». Я стиснула зубы, глядя в пол. Крис неожиданно положил руку на мою руку. Испуганно повернула голову, но Крис не смотрел на меня. Как и Таор, он наблюдал за хозяином трактира, совсем не отстраненно. «Немало, немало», — елейно мурлыкнул Ариас, не отводя гипнотического взгляда от быка. «Но я заинтересован. Пожалуй, разорюсь за всех. Вот два золотых, дорогой Бэр». Он положил на стол монеты, оставляя оружие в ножнах. «А теперь прошу не мешать нашему оплаченному и интимному общению. Мы пройдем с Миссой наверх попозже». Голубые глаза змея были чисты, а лицо выражало искреннейшее уважение к установленным хозяйским правилам. Ардан встал на месте, тяжело дыша бросил на меня темный взгляд и недовольно хрустнул мощной шеей. «Конечно, Бэры», — вынужденно согласился он, забирая золотые. Затем, подтянув ремень штанов, отошел к стойке. Дрей проводил его хмурым взором и, наконец, сел к столу. «Как тебе сейчас, твой хозяин? Все еще добр?» — резко спросил он. Беспомощно глянула на него. Ариас подсел напротив и с полуулыбкой посмотрел на меня. «А бык высоко тебя ценит, лисичка!» — нежно пропел он и с заметным удовольствием проследил за моими вспыхнувшими щеками. «Предлагаем отправиться с нами, лиса», — без предисловий заговорил Таор, переводя на меня свои яркие глаза. «Так получилось, что Крис выбрал тебя своим проводником, и сделать с этим мы ничего не можем», — он громко скрипнул зубами. «Добровольно предлагаем отправиться», — уточнил Дрей. «Мы заплатим тебе, обеспечим едой и своей защитой, а также доставим обратно. Что скажешь?» Вцепившись пальцами в стол, я опустила ресницы, соображая. Пульс толчками стучал в пальцах, в висках, во всем теле. «Лиса?» — с нажимом вопросил Таор. По тону волка ясно, что мое согласие он воспринимает как простую формальность. «Я думаю над вашим предложением», — прорезался мой голос. Даже сама удивилась внезапно возникшей смелости.